Жатва. С благодарностью склоняясь пред Творцом за дарованный хлеб насущный, наш дух поет осану Богу, потому что мы все сознаем, что богатство плодов – это щедрый дар Небесного Отца, это исполнение Его божественных слов. Впредь, во все дни, холод и зной, сеяние и жатва не прекратятся. Бог вложил в сердца людей побуждение благодарить Жизнедателя за благо, приносимое им. Вспомним Авеля и Каина. Каждый из них спешит принести жертву благодарности. Один от первородных стада своего, другой от плодов земли. Со стороны никакой разницы между жертвоприношением того и другого. Оба устраивали жертвенник из камней, раскладывали на нем дрова, но Бог безошибочно определил ценность принесенных жертв, и дар Авеля принял, а дар Каина нет. Богу дорога не сама жертва, а состояние сердец тех, кто ее приносит. «Иду и сею, что в моей душе, пшеница или плевел горьких зерна? Не хочется в конце услышать мне от господина приговор позорный. Ах, как много есть испорченных семян, которых нам не следовало сеять. Коварство, корость, хитрость и обман, и многое, чего не нужно делать. Пустые разговоры, суета, неверность малым, если что похуже. Сейте семена не от Христа, они-то губят, травят наши души. Когда нам нужно говорить, молчим. Когда молчать, нам высказать охота. Для поражения много есть причин. Виновен, как всегда, не я, а кто-то. Когда мы можем ближнему помочь и почему-то не находим время, пусть нас не удивляет, что сквозь ночь мы сами еле тащим свое бремя. Кто сеет ветер, бурю лишь пожнет. Посеешь ложь, пожнешь плоды не слаще. И можно, забегая наперед, сказать, что мы еще поплачем. Ведь что посеешь, то и соберешь. Посеешь плоть, пожнешь от плоти тленья. Посеешь дух, жизнь вечную пожнешь и радость встречи в первом воскресенье. Хочу услышать из Господних уст: войди, раб добрый, в радость Господина, что был доволен мною Иисус и принял Бог в обители, как Сына». Праздник жатвы, отмечаемый в Церкви Христовой, всякий раз напоминает о том, что каждый из нас предстанет пред тем, на кого уповал, живя и трудясь на земле. Пшеница в житнице Христом положена, как хорошо на месте быть своем, а плевелы, что прежде были скошены, горят неугасаемым огнем. И колос мой с другой пшеницей смешанный порадуется мудрости жнеца, что не оставил души наши грешные и трудится над нами до конца. Аминь.